Эра кризиса. Годы 1-4. Чен Синь. Чтобы ознакомиться с технологией гибернации, Чен Синь отправилась на остров Хайнань, в город Санья. Тропический остров оказался странным местом для размещения самого большого на планете исследовательского центра гибернации, одного из подразделений Академии медицинских наук Китая. Когда на материке стояла глубокая зима, здесь правила весна. Белое здание центра пряталось за пышной растительностью. В его лабораториях около дюжины добровольцев лежали в краткосрочном экспериментальном анабиозе, пока еще никого не погружали в холодный сон на столетие. Первым делом Чен Синь спросила, можно ли довести вес аппаратуры до 100 килограммов. Директор института рассмеялся. 100 килограммов? Да мы сочтем за счастье, если облегчим его до 100 тонн. Директор преувеличивал, но не слишком. Он провел Чен Синь по отделам центра и объяснил, что технология искусственной гибернации не совсем такая, какой ее представляет себе широкая публика. Например, для нее не нужны сверхнизкие температуры. Сначала всю кровь замещают хладостойким кровезаменителем, потом тело охлаждают до минус 50 градусов и запускают аппарат искусственного кровообращения для поддержания минимального уровня биологической активности. «Очень похоже на режим сна у компьютера», — объяснил директор. Общий вес оборудования, капсулы гибернатора, систем жизнеобеспечения и охлаждения составлял около 3 тонн. Как только Чен Синь начала обсуждать с инженерами, как можно снизить вес установки, ее осенило. Если температура тела должна оставаться около минус 50 градусов Цельсия, в условиях глубокого космоса капсулу гибернатора придется не охлаждать, а подогревать. Температура космического пространства за пределами орбиты Нептуна немногим отличается от абсолютного нуля. При отсутствии существенного нагрева Солнцем на таком расстоянии это будет 2,7 градуса по Кельвину, температура реликтового излучения. В сравнении с ней минус 50 градусов внутри гибернатора покажутся раскаленной печью. Поскольку на дорогу уйдет 1 или 2 столетия, без радиоизотопного генератора не обойтись. Директор центра не сильно преувеличил, когда заявил о 100 тонн оборудования. Чен Синь вернулась в штаб-квартиру АСР и отчиталась о результатах поездки. Рабочая группа изучила материалы, и инженеров опять охватило уныние. Но сейчас они с надеждой смотрели на Уэйда. «Чего вы на меня уставились? Я не Господь Бог». Уэйд окинул взглядом комнату совещаний. «Зачем вы здесь, по-вашему? Чтобы получать зарплату и докладывать о неудачах? Нет у меня для вас решений. Поиск решений — ваша работа!» Он изо всех сил пнул ножку стола и от удара отъехал дальше, чем когда-либо. Не обращая внимания на таблички «Не курить», он зажег сигару. Участники совещания посмотрели на присутствующих здесь же специалистов по гибернации. Те ничего не сказали, но даже не пытались скрыть свои чувства. Им, профессионалам, какая-то кучка фанатиков приказывает совершить невозможное. «А что если...» Чен Синь неуверенно оглянулась. Она еще не привыкла к ВД. «Вперед! Ни перед чем не останавливаться!» выдохнул в ее сторону Уэйд вместе с облаком дыма. «Возможно, нам не придется посылать живого человека». Вся команда посмотрела сначала на Чен Синь, потом друг на друга, потом на экспертов по гибернации. Те затрясли головами, они тоже не понимали, о чем речь. «Мы мгновенно заморозим человека до минус 200 градусов или даже ниже, а потом запустим тело в космос. Не нужно ни систем жизнеобеспечения, ни обогревателя, а контейнер с телом сделаем тонким и легким. Уложимся в 110 килограммов. Для нас такое тело — труп, а для Трисоляриса, может, и нет». «Очень хорошо», — кивнул ей Уэйд. На ее памяти это был первый раз, когда Уэйд кого-нибудь похвалил. Встал один из экспертов по гибернации. «Вы говорите о криоконсервации, а не о гибернации. Самое сложное в реанимации такого тела — предотвратить образование кристаллов льда. Заморозьте тофу, разморозьте и получите губчатую массу. Впрочем, вряд ли кто-либо из вас когда-либо замораживал тофу». Эксперт-китаец улыбнулся окружавшим его западным коллегам. «Возможно, у Трисоляриуса и найдется такая методика. Возможно, они знают, как разморозить все тело за ничтожное время, за миллисекунду или даже за микросекунду, без того, чтобы превратить его в облако пара». Чен Синь почти не следила за обсуждением. Она напряженно размышляла. И кто же станет этим телом, замороженным до минус 200 градусов и запущенным в глубокий космос? Она изо всех сил старалась двигаться вперед, не задумываясь о последствиях, но от этой мысли ее пробрал озноб.